распространение земледелия на новые территории, главным образом на юге, юго-востоке европейской части России и в Сибири, сопровождалось ростом производства технических культур. Издание в 1714 году указа о единонаследии, приравнявшим поместье к вотчинам, укрепило дворянское землевладение и способствовало дальнейшей консолидации дворянства как класса сословия. В первой четверти XVIII века землевладение дворян увеличилось за счет пожалований царских земель и захвата крестьянских. За время царствования Петра I дворянам было роздано около 175 тысяч душ мужского пола дворцовых крестьян. С изданием в 1722 году табели о рангах, определивший порядок прохождения государственной службы и заменивший принцип определения служебной годности по породе бюрократическим принципам мелким и средним дворянам, был облегчен доступ ко всем должностям в гражданском и военном ведомствах. Усиление позиций дворянства сопровождалось ростом крестьянских повинностей в пользу феодалов. Одновременно возросли платежи государственных, дворцовых и монастырских крестьян. Крестьяне были обязаны также отбывать тяжелые государственные повинности, часто использовались на строительстве городов и крепостей Петербурга, платили, как и посадские люди, многочисленные специальные налоги. Для укрепления бюджета правительство провело подушную перепись тяглого населения в 1724 году, ввело подушную подать в размере 74 копеек с владельческих крестьян и 1 рубль 20 копеек с государственных крестьян и тяглых посадских людей. С введением подушной подати более 1 миллиона крестьян мужского пола Сибири и Поволжья попало в разряд государственных крестьян. Холопы и некоторые другие категории сельского и городского населения, не платившие ранее налогов, были записаны в ревизские сказки и превращены в крепостных. Кроме того, благодаря изобретательным прибыльщикам Петра I, количество различных налогов в первой четверти XVIII века достигло 30, а в некоторых районах страны и более. Усиление фискального гнета сопровождалось эксплуатацией правительством монетной регалии, введением разнообразных казенных монополий, широкой сдачей разных сборов в откуп. Подрывая платежные силы податного населения, финансовая политика Петра I препятствовала развитию хозяйственной инициативы. Примечание. Смотри, Дружинин, «Государственные крестьяне и реформа Киселева», том 1, Москва, Ленинград, 1946 год, глава 1. Троицкий, «Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке», Москва, 1966 год. Анисимов, «Указанные сочинения». На усиление феодального и финансового гнета крестьяне отвечали волнениями, массовыми побегами. По официальным и далеко не полным данным, лишь за период с 1719 по 1727 год бежало свыше 200 тысяч человек. Отказом платить налоги и тому подобное. Примечание. Смотри, Гессен. Нападение беглых крестьян на помещичьи вотчины в 20-30-х годах XVIII века. Вопросы истории, номер 2, 1954 год. Муравьев. Из материалов по истории классовой борьбы в русском городе начала XVIII века. Археографический ежегодник за 1959 год. Москва, 1960 год. Страницы 157, 163. Лебедев. Неизвестные волнения при Петре I. 1722-1724 годы. История СССР. Номер 1. 1961 год. Страница 159-162. Развитие товарно-денежных отношений в стране вело к втягиванию крестьянского и помещичьего хозяйства в рыночные отношения и росту мелкого товарного производства. В первой четверти XVIII века усилился процесс проникновения скупщиков в деревню, что содействовало социальному расслоению крестьян. Примечание. Смотри Шапира. К истории крестьянских промыслов и крестьянской мануфактуры в России XVIII века. Исторические записки. Том 31. Москва, 1950 год. Страницы 136-153. Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства в первой четверти XVIII века. Подготовлено к печати. Сивков. Москва, 1951 год. Очерки истории СССР. Россия в первой четверти XVIII века. Преобразование Петра I. Москва, 1954 год. Страницы 44, 86, 152, 210. Аналогичные процессы протекали среди городских ремесленников. На основе указа 1722 года были организованы цехи ремесленников в Москве, Петербурге, Твери, Саратове и других городах. При записи в цехи в ремесленники попало много крестьян, занимавшихся мелкой промышленностью. Примечание. Смотри очерки истории СССР. Россия в первой четверти XVIII века. Страницы 211-229. Пажетнов. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. Москва, 1952 год. Полянский. Городское ремесло и мануфактура в России XVIII века. Москва, 1960 год. Втягивание сельского хозяйства в рыночные отношения, развитие ремесла и мелкого товарного производства содействовали росту крупной промышленности в стране. К концу первой четверти XVIII века в России были созданы крупные мануфактуры в различных отраслях промышленности – в металлургической, судостроительной, текстильной, кожевенной, стекольной и других. Россия стала в большом количестве вывозить железо и медь за границу.